Тайна изумруда. Между прочим, работа в изумрудных копях шла полным ходом. Первую шкатулку, до отказа набитую драгоценными камнями, генерал уже спрятал в сейф. Но, надо сказать, еще прежде случилась одна неожиданность. В поведении арзаков, работавших на добыче изумрудов, стали проявляться мятежные наклонности. Геолог Минвит, надзиравший в шахтах за арзаками, в конце дня следил за тем, чтобы рабы не утаили добычу. Он всматривался гипнотическим взглядом в черные и карие глаза арзаков, которые подходили по очереди к шкатулке, и внушал им положить в нее изумруды. «Повинуйся, повинуйся мне, раб!» — раздавалась его команда. «Изумруд не твой, расстанься с ним!» И рука арзака сама собой разжималась. В шкатулку из нее медленно выкатывался прозрачный зеленый камень. И вот так получилось, что однажды надсмотрщик дал команду арзаку, еще не сдавшему свой изумруд. «Спустись, караб, в шахту и захвати складной стул», — сказал он. Вместо того, чтобы спуститься в шахту, раб внезапно отозвался. «Стул может подождать и завтрашнего дня». Слова арзака, осмелившегося возразить, свалились на Минвита, как снег на голову. Он даже не нашелся, что молвить на это. Между тем и некоторые другие арзаки, не сдавшие изумруды, выразили согласие с ответом своего товарища, тогда как остальные смотрели на них в полном смятении. Прошло время. Все арзаки успели сложить изумруды в шкатулку, а Минвит-геолог все никак не мог пережить происшедшее. Ему было неприятно смотреть на рабов, которые стали свидетелями его позора. И тогда он с ненавистью взглянул в глаза возмутителя спокойствия и тихо, но отчетливо повторил команду. «Повинуйся, повинуйся мне, раб! Принеси немедля мой стул!» Арзак вздрогнул, метнулся и быстро скрылся в шахте. Через 5 минут он появился со стулом в руках. Минвит успокоился. Он не был бессилен перед лицом своих рабов. До заката солнца горняки-арзаки шагали к воротам замка, тихонько обсуждая случившееся. Больше всех от необъяснимой смены поведения недоумевал сам виновник происшествия. Когда ночью обо всем арзаки поведали Ильсору, он расспросил подробности и, узнав, что в одном случае арзаки отвечали с изумрудами в руках, другом без них, сказал: «Помнится, читал я у древних мудрецов. Змея, взглянувшая на изумруд, сначала плачет, потом слепнет. Я думал, все это сказки. Сделаем вот что. Еще раз проверим». На следующий день все арзаки сложили все добытые изумруды в шкатулке, кроме одного, который спрятал небольшой камень в сапог. Сдавшие изумруды отошли подальше, а тот, кто спрятал талисман у себя, нарочно вертелся на глазах надсмотрщика. Наконец Минвит заметил, у одного арзака не было в руках инструмента. «Где твой отбойный молоток?» — обратился к нему геолог. «В забое забыл», — запинаясь, ответил тот и вопросительно взглянул Минвиту в глаза. Надсмотрщик тоже не отрывал взгляда от глаз раба. «Ну так поди, принеси», — сказал он. Арзак опустил голову, медленно побрел, затем послушно со всех ног бросился к шахте. Когда он вернулся и занял место в колонии построившихся горняков, то не удержался и тихо прошептал соседу. «Здорово! Действует!» «А что же ты так побежал выполнять приказ?» — спросил сосед. «Чтобы господин не догадался о нашем открытии!» Вечером того же дня все арзаки знали о чудесном зеленом камне, который освобождает раба от повиновения избраннику. Чтобы снять колдовские чары Минвитов, оставалось добыть по камешку для всех арзаков. Работа в шахтах кипела, к радости геолога. Банну не мог нарадоваться, глядя, какими темпами наполняются шкатулки. Но больше всех радовались Арзаки. Никогда прежде работа не давала им столько отрады. Что ни говори, они трудились ради свободы своего народа.